Ответственность и дисциплинированность в строителях впечатляли каждый день и завораживал ежедневный кропотливый труд каждого. Настраивать подвесы на кабинке, тянуть кабель питания с опоры на опору, отлаживать электрику. Такой труд не назвать рутиной, но при этом он требует предельной сосредоточенности и внимания к деталям. На стройке быстро приходит понимание, что от точности действий каждого зависит безопасность многих. Карабин в кадре появился как символ той мелочи, которая на самом деле не мелочь, от нее зависит жизнь.